Именно применительно к леди Джессике и планете Аракис, система насаждения легенд, распространяемых Бене Гессерит с помощью миссионарии протектива, раскрыла все свои возможности и достигла наибольшего успеха. Разумность политики внедрения в обитаемые вселенные системы пророчеств, служащих к охране Бене Гессерит, признавалась давно. Однако же никогда ранее не сочетались ut extremis до предела личности, предшествующей миссионерской подготовке. Пророческие легенды укоренились на Аракисе, став неотъемлемой частью местных верований и ритуалов, включая представления о преподобной матери, ритуалы Конто и Респонду и большую часть паноплия профетикус, относящихся к Шари-А. И теперь общепризнано, что скрытые способности леди Джессики долгое время очень сильно недооценивались. Принцесса Ирулан, Аракинский кризис, анализ. Только для внутреннего пользования, средняя степень секретности. Леди Джессика стояла посреди заполнивших почти весь парадный зал Аракинского дворца ящиков, коробок, чемоданов и контейнеров, части уже распакованных. Они были сложены в углах, высились громадными грудами в центре зала, и Джессика слышала, как карго-офицеры и грузчики гильдии складывают у парадного входа очередную партию багажа Атрейдесов. Джессика стояла в центре зала. Медленно подняв взгляд к потолку и снова обратив внимание на стены, она разглядывала полускрытые тенями резные потрескавшиеся панели, глубокие оконные ниши. Анахронизм стиля живо напомнил ей залу сестер в школе Бене Гессерит. Но в школе этот анахронизм создавал ощущение теплоты и уюта. Здесь же все было словно холодный камень. «Архитектор», — подумала она, — «извлек все это из далекого прошлого. Стены с мощными контрфорсами, тяжелые темные драпировки. Высокий сводчатый потолок двусветного зала поддерживали огромные балки. Джессика была уверена, что их доставили на Аракис издалека и наверняка за чудовищную цену. Ни на одной планете системы Канопуса не было деревьев, из которых можно было бы сделать такие балки, разве только это была имитация дерева. Впрочем, дерево определенно казалось и настоящим. Это был типичный правительственный дворец времен Старой Империи. Тогда стоимость строительства роли не играла. Его построили задолго до прихода Харконинов и задолго до возведения их столицы, мегаполиса Карфак, безвкусного и бесстыдного города километрах в 200 к северо-востоку по ту сторону холмов. Лето, безусловно, поступил мудро, избрав своей столицей Арракин. Само название города производило благоприятное впечатление, от него веяло богатыми традициями. Кроме того, Арракин меньше, его легче очистить от харконинских агентов и легче защищать. Снова послышался грохот разгружаемых ящиков, и Джессика вздохнула. Справа, совсем рядом с ней, стоял прислоненный к коробке портрет старого герцога, отца Лето. Свисающая с рамы бечевка казалась оборванным аксельбантом. Возле портрета лежала голова черного быка, укрепленная на полированной доске. Голова казалась темным островом в море мятой бумаги. Доску не поставили, а положили на пол, и блестящий бычий нос тянулся к потолку, словно под гулкими сводами зала вот-вот прозвучит рев могучего зверя, вызывающий противника на бой. «Интересно», — подумалось Джессике, — «что заставило ее распаковать в первую очередь именно эти две вещи — голову и картину?» В какой-то степени в этом был некий символ. С того самого дня, как люди герцога взяли ее из школы, она не чувствовала себя такой испуганной и неуверенной в себе. Голова и картина. Они усилили ее смятение. По спине пробежала внезапная дрожь. Джессика взглянула на узкие окна амбразуры под потолком. Солнце только недавно перевалило за полдень, но небо в этих широтах казалось темным и холодным, намного темнее теплого голубого неба Каладана. На Джессику вдруг нахлынула тоска по дому. «Ты так далеко отсюда, Каладан!» «Вот и приехали!» Это был голос герцога Лета. Джессика увидела, как он выходит из сводчатого коридора, ведущего в обеденный зал. Его черный повседневный мундир с красным гербовым ястребом на груди запылился. «Я боялся, что ты заблудишься в этом кошмарном месте», — улыбнулся он. «Да, это очень неприветливый дом», — сказала Джессика. Его высокая фигура, его смуглое лицо вызывали в ней мысли об оливковых рощах и о золотом солнце, играющем в голубой воде. Серые глаза были мягкого оттенка древесного дыма, но острые, ломанные черты придавали лицу нечто хищное. Она внезапно испугалась его, и страх этот сдавил ей грудь. С тех пор, как он решился исполнить приказ императора, он стал таким резким, неистовым, диким. «И весь город такой неприветливый», — сказала она. «Да, грязный пыльный гарнизонный городишко», — согласился герцог. «Но мы тут все изменим». Он оглядел зал. «Впрочем, это все официальные помещения. Я только что осмотрел семейные апартаменты в южном крыле. Они куда приятнее». Он шагнул к ней, коснулся ее руки, любуясь ее величавым видом. И в который раз спросил себя, кем были ее неизвестные предки. Может быть, они принадлежали к одному из отступнических домов, копальной ветви императорского рода? Она выглядела более царственно, чем женщины императорской крови. Под его взглядом она полуотвернулась, и теперь ее лицо было в профиль к нему. И он понял, что в Джессике не было какой-то определенной черты, делавшей ее прекрасной. Лицо, овал под шлемом бронзовых волос, широко поставленные глаза, зеленые и ясные, как утреннее небо Каладана. Нос маленький, а рот крупный и благородный. Фигура ее была хорошей, но не яркой, высокая, со сглаженными худобой формами. Он припомнил, что воспитанницы школы называли ее «кожа до кости». Во всяком случае, так сообщили его агенты, посланные купить женщину своему герцогу. Но это определение оказалось слишком примитивным. Джессика вернула роду Атрейдесов королевскую красоту. Он был рад, что Пауль похож на нее. «А где Пауль?» — спросил он. «Где-то здесь, в доме. У него урок с Юэ». «Ну, тогда это в южном крыле», — кивнул герцог. «Я, кажется, слышал голос Юэ, но мне было не досуг». Он взглянул на нее и, поколебавшись, добавил. «Собственно, я зашел сюда только, чтобы повесить в обеденном зале ключ от замка Каладан». Она затаила дыхание и едва сумела подавить желание взять его за руку. Повесить ключ значило придать их вселению сюда окончательный характер. Было не время и не место расслабляться. «Когда мы входили, я видела над домом наш флаг». Герцог взглянул на портрет. «Где ты собираешься его повесить?» «Здесь, наверное». «Нет». Это слово прозвучало категорично и окончательно, и Джессика поняла, что если она и добьется своего, то лишь хитростью. Споры же были бесполезны, но попытаться следовало, даже если такая попытка лишь напомнила ей, что его она обманывать не может. «Милорд», — сказала она, — «если только...» «Все равно нет. Я позорно потакаю тебе почти во всем, но не в этом. Я только что был в обеденном зале, где...» «Милорд, я прошу». «Приходится выбирать между твоим пищеварением и моим родовым достоинством, дорогая. Портрет будет висеть в обеденном зале». Она вздохнула. «Да, милорд». «Впрочем, ты можешь обедать в своих комнатах, как когда-то, но на официальных приемах, пожалуйста, занимай свое место в обеденном зале». «Благодарю, милорд». «И будь любезна, не держись со мной так холодно и официально. Скажи спасибо, что я на тебе не женился. Тогда сидеть со мной за одним столом было бы твоей обязанностью. Несколько раз в день». Она кивнула, стараясь, чтобы по ее лицу нельзя было ничего прочесть. «Хават уже смонтировал и наладил большой ядоискатель над обеденным столом», — заметил он. «Переносной установили в твоих покоях». «Вы предвидели эти разногласия?» — утвердительно сказала она. «Я думала о том, чтобы тебе было удобно, дорогая. Да, еще я нанял слуг. Они местные, но Хават их проверил. Все как один фримены. До тех пор, пока не освободятся наши люди, сойдет». «Может ли кто-нибудь на этой планете считаться действительно надежным и неопасным?» «Всякий, кто ненавидит Харконинов. Возможно, ты даже захочешь впоследствии оставить на службе главную домоправительницу, Шедаут Мейпс». «Шедаут», — повторила Джессика. «Это фриманский титул?» «Мне сказали, это значит «черпающий из кладези». Этот термин имеет здесь какие-то важные нюансы. Она может показаться тебе не похожей на прислугу, но Хават высоко ее оценил, основываясь на рапорте Дункана. Они убеждены, что она хочет служить, причем служить тебе». «Мне?» «Фримены прознали, что ты из Бене Гессерит», — объяснил он. «Здесь о вас, о БГ, ходят кое-какие легенды». «Миссионария протектива», — подумала Джессика. «Поистине нет планеты, ускользнувшей от них». «Означает ли это, что миссия Дункана увенчалась успехом?» — спросила она. «Фримены будут нашими союзниками?» «Пока нет ничего определенного. Дункан считает, что они хотят сперва понаблюдать за нами. Правда, они обещали прекратить набеги на наши окраины и поселения на время перемирия. Это гораздо больший успех, чем может показаться на первый взгляд. По словам Хавата, фриманы всегда были головной болью Харконинов, а размеры наносимого ими ущерба тщательнейшим образом скрывались. Харконину меньше всего хотелось сообщать императору, что вся его армия не в состоянии справиться с местными бродягами. «Фриманка-домоправительница», — задумчиво проговорила Джессика. «У нее, конечно, совершенно синие глаза». «Пусть тебя не обманывает их внешность», — сказал герцог. «В них много внутренней силы и здоровой жизненности. Я думаю, они именно то, что нам нужно». «Это опасная игра. Давай не будем к этому возвращаться». Джессика заставила себя улыбнуться. «В любом случае, мы уже вовлечены в эту игру. В этом-то, по крайней мере, сомнений нет». Она быстро проделала приемы восстановления спокойствия. Два глубоких вдоха, произнесенная формула, и сказала. «Я буду распределять комнаты. У вас есть какие-нибудь особые пожелания?» «Ты должна научить меня когда-нибудь, как это делается», — заметил он. «Как ты отбрасываешь тревоги и возвращаешься к повседневным делам? Надо полагать, бенагессеритские хитрости?» «Женские», — ответила она. Он улыбнулся. «Так вот, что касается комнат. Во-первых, мне нужен большой кабинет рядом со спальней. Бумажной работы здесь будет гораздо больше, чем на Каладане. Разумеется, помещение для охраны рядом. И это, пожалуй, все. О безопасности дома не беспокойся. Суфировые парни проверили каждую щель». «В этом я не сомневаюсь». Он глянул на наручный хронометр. «И проследи, чтобы все наши часы установили по аракинскому времени. Я уже велел технику заняться этим». Он отвел прядь волос у нее со лба. «А теперь мне надо вернуться на посадочное поле. Второй челнок с отрядами резерва сядет с минуты на минуту». «Разве Хават не может их встретить, милорд? У вас такой усталый вид». «Бедняга Суфир занят еще больше меня. Ты же знаешь, планета просто кишит харконинскими интригами. Кроме того, я должен попытаться уговорить нескольких опытных искателей пряностей не покидать Аракис. Ты же знаешь, при смене правителя планеты у них есть право выбора, а этого планетолога, которого император Иланс Раат назначили арбитром смены, невозможно подкупить. И он разрешил им выбирать. Около 800 квалифицированных меланж-машинистов и рабочих собираются вылететь на челноке с грузом пряности, а на орбите висит корабль гильдии». «Милорд», — она запнулась, не решаясь продолжить. «Да». «Его не отговорить от попытки сделать эту планету безопасной для нас», — думала Джессика. «И я не могу применить к нему приемы Бене Гессерит». «В какое время вы желаете обедать?» — спросила она. «Она не это хотела сказать», — понял он. «Ах, Джессика моя, если б можно было оказаться подальше от этого ужасного места, вдвоем, без необходимости думать о безопасности, без всех этих забот и тревог. Поем в офицерской столовой на космодроме». Он махнул рукой. «Вернусь поздно. И да, я пришлю за Паулем машину с охраной. Я хочу, чтобы он присутствовал на совещании по вопросам нашей стратегии». Он кашлянул, словно собираясь сказать что-то еще. Потом, не произнеся ни слова, круто развернулся и уверенными шагами вышел в вестибюль, откуда все еще доносились звуки разгрузки. Слышно было, как он говорит в обычной надменно-командной манере. Он всегда так обращался к слугам, когда спешил. «Леди Джессика в большом зале. Иди к ней. Немедленно!» Хлопнула наружная дверь. Джессика повернулась к портрету отца Лето. Тот был написан знаменитым Альбе в зрелые годы старого герцога и изображал его в костюме Матадора с ярко-красным плащом на левой руке. Его лицо казалось довольно молодым, едва ли старше, чем Лето сейчас, и те же были у него ястребиные черты, те же серые пристальные глаза. Глядя на картину, она сжала кулаки. «Будь ты проклят, проклят, проклят!» — прошептала она. «Что прикажете, высокородная госпожа?» Голос был женский, высокий и тягучий. Джессика резко повернулась. Перед ней стояла угловатая седая женщина в свободном бесформенном платье уныло-бурого цвета. Она была такой же морщинистой и высохшей, как и все в толпе, встречавшие их утром на космодроме. «Все жители планеты, кого я видела, — подумала Джессика, — были на вид какие-то иссохшие и истощенные. Лето, правда, сказал, что они очень сильные и жизнестойкие. И, конечно, у всех были эти необычные глаза. Темно-синие глубокие провалы, без капли белизны. Загадочные, таинственные глаза». Джессика заставила себя отвести взгляд. Женщина неуклюже поклонилась. Такой кивок могло бы отвесить боевое копье. «Меня зовут Шадаут Мейпс, высокородная. Я жду ваших распоряжений». «Можете называть меня Миледи», — сказала Джессика. «Я не высокородная. Я состою в конкубинате с герцогом Лето. Я его официальная наложница». Снова последовал тот же странный кивок, и женщина с какой-то двусмысленностью спросила. «Значит, есть еще и жена?» «Нет, и никогда не было. Я единственная спутница герцога и мать его наследника». Говоря это, Джессика внутренне усмехнулась над гордыней, прозвучавшей в ее словах. «Как там у блаженного Августина? Разум приказывает телу, и тело подчиняется. Разум приказывает себе, и встречает сопротивление. Да, и в последнее время это сопротивление растет. Придется мне потихоньку отступать». С улицы снова донесся странный протяжный крик. И снова «Су-сук! Су-сук! Икутей!» И вновь «Су-сук!» «Что это такое?» — спросила Джессика. «Я уже слышала такой крик несколько раз, когда мы ехали по городу». «Это всего лишь водонос, миледи, торговец водой. Но вам не придется самой иметь дело с ними. Дворцовый резервуар рассчитан на 50 тысяч литров и всегда полон». Женщина взглянула на свое платье. «Видите, миледи, я даже могу не носить здесь 10-комб». Она хихикнула. «И все еще жива. Живой человек без 10-комба». Джессика промолчала. Она колебалась, не зная, о чем можно спросить эту фриманку. Ей нужна какая-то информация, чтобы управлять женщиной. Но еще более важно было навести порядок в новом доме. И ей было не по себе от мысли, что главным мерилом богатства здесь была вода. «Мой муж говорил мне о вашем титуле, Шедаут», — сказала Джессика. «Я знаю это слово, оно очень древнее». «Значит, вы знаете древние языки?» — спросила Мейпс и странно напряглась в ожидании ответа. «Языки первые, чему учат в школе Бена Гессерит», — ответила Джессика. «Я знаю Бхотани Джип, Чакопса, все охотничьи языки». Мейпс кивнула. «Точно так, как сказано в легенде». «Почему я участвую в этом мошенничестве?» — спросила себя Джессика. «Но пути Бена Гессерит извилисты и запутаны, и кто восстанет против их силы?» «Мне ведомы темные знания и стезя Великой Матери», — промолвила Джессика. В поведении и внешности Мейпс она прочла много сказавшие ей знаки, уже более очевидные. «Миссецес прея», — провозгласила Джессика на Чакопса. «Андралтре перелтрадецик бускакри миссецес перакри». Мейпс на шаг отступила от нее, словно готовая бежать. «Мне многое ведомо», — продолжила Джессика. «Так я знаю, что у тебя были дети, что ты потеряла тех, кого любила, что ты вынуждена была скрываться и бежать в страхе, что, наконец, ты совершала насилие и готова совершать его вновь и совершишь еще. Я многое знаю». «Я не хотела обидеть вас, миледи», — тихо сказала Мейпс. «Ты говоришь о легендах и жаждешь ответов», — сказала Джессика. — Но берегись этих ответов. Так, знаю я, что ты пришла сюда, приготовясь к насилию с оружием на груди. Так? — Госпожа моя, я... — Возможно, тебе и удалось бы забрать кровь жизни моей, — тем же тихим тоном сказала Джессика. — Хотя шансы на это и невелики. Но сотворив сие, ты разрушила бы больше, чем способна представить в самых страшных своих кошмарах. Есть нечто худшее, чем смерть. Ты знаешь это, даже и для целого народа. «Госпожа!» — взмолилась Мейпс. Казалось, она упадет сейчас перед Джессикой на колени. «Госпожа, это оружие было послано вам в дар. Если будет свидетельство, что вы — это она, та, кого мы ждем. Или же как орудие убийства, если окажется, что это не так», — утвердительно сказала Джессика. Она сидела в той обманчивой внешней расслабленности, которая делала обученных Бена Гессерит столь опасными противниками в бою. Сейчас станет ясно, что она решила. Мейпс медленно сунула руку за ворот своего платья и извлекла оттуда темные ножны, из которых торчала черная рукоять с глубокими вырезами для пальцев. Она взяла ножны одной рукой, рукоять другой, обнажила молочно-белый клинок и повернула его острием вверх. Казалось, клинок светится внутренним светом. Он был слегка изогнутым, обоюдоострым, как кинжал, сантиметров 20 длиной. «Знаете ли вы, что это такое, миледи?» — спросила Мейпс. Джессика поняла, что это может быть лишь одна вещь. Легендарный арракийский крис, который никогда не покидал планету и был известен лишь по самым фантастическим слухам и россказням. «Это Крис», — сказала она. «Не говорите об этом так просто», — сказала Мейбс. «Известно ли вам его значение?» «Похоже, вопрос с двойным дном», — пронеслось в голове Джессики. «Вот зачем гордая Фрименка пошла ко мне в услужение, чтобы задать его. Мой ответ вызовет нападение или что? Она хочет, чтобы я сказала о значении ножа. Она назвалась Шедаут, Начакопса. Нож Начакопса будет дарующий смерть. Она теряет терпение. Я должна отвечать. Задержка так же опасна, как и неправильный ответ». «Это дарующий...» «Эй!» — воскликнула Мейпс. Крик одновременно горя, восторга и преклонения. Она так дрожала, что лезвие ножа бросало по комнате белые блики. Джессика ждала, призвав на помощь все свое самообладание. Она хотела сказать, что нож — это дарующий смерть, и добавить затем древнее слово Начакопса, но теперь все чувства, все ее сверхразвитое внимание к мельчайшим движениям тела все останавливало ее. Ключевым было слово «дарующий». «Дарующий? Дарующий». Но Мейпс все еще держала нож так, словно готова была пустить его в ход. «Ты полагала, — промолвила Джессика, — что я, посвященная в тайны Великой Матери, не узнаю дарующего?» Мейпс опустила нож. «Миледи, госпожа моя, когда так долго живешь с этим пророчеством, момент его исполнения становится потрясением». Джессика подумала об этом пророчестве. Даже кости сестер Бене Гессерит, принадлежавших к миссионарии протектива, которые занесли сюда семена Шари-А и Паноплия Профетикус, давно истлели. Но цель их достигнута. Необходимые легенды пустили корни в сознании этих людей в предвидении дня, когда они смогут послужить Бене Гессерит. И вот этот день настал. Мейпс вернула Крис в ножны и тихо сказала. «Госпожа, это не фиксированный клинок. Храни его всегда возле себя. Неделя вдали от тела, и он начнет разлагаться. Он твой, этот зуб Шаихулуда. Твой до твоей смерти». Джессика протянула руку и рискнула пойти ва-банк. «Мейпс, ты убрала в ножны клинок, не вкусивший крови». Вздрогнув, Мейпс уронила клинок в руку Джессики и, рывком распахнув на груди свое бурое одеяние, воскликнула. «Возьми воду моей жизни!» Джессика вытянула клинок из ножен. Как он сверкает! Она повернула его острием к Мейпс и увидела, что той овладел страх больше, чем страх смерти. «Острие отравлено?» — подумала Джессика. Она подняла нож, провела им над левой грудью Мейпс небольшую царапинку. Порез сразу и обильно набух кровью, но красная струйка остановилась почти сразу. «Сверхбыстрая коагуляция», — отметила Джессика. «Видимо, влагосберегающая мутация». Она вложила клинок в ножны, приказала. «Застегнись, Мейпс». Мейпс подчинилась, дрожа. Ее лишенные белого цвета, сплошь синева глаза, не мигая, смотрели на Джессику. «Ты наша», — бормотала она. «Ты она». Со стороны вестибюля снова донесся грохот разгружаемых ящиков. Мейпс быстро подхватила вложенный в ножны Крис и спрятала его в одеянии Джессики. «Кто увидит этот нож, тот должен быть очищен или убит», — прошептала она. «Ты знаешь это, госпожа?» «Теперь знаю», — подумала Джессика. Грузчики и их начальники ушли, не заглянув в большой зал. Мейпс овладела наконец собой и сказала. «Тот, кто увидел Крис и не был очищен, не должен живым покинуть Арракис. Никогда не забывай этого, госпожа». Мейпс глубоко вздохнула. «Теперь же дело должно идти своим путем. Ускорить события невозможно». Она взглянула на штабеля ящиков и груды вещей вокруг. «Пока у нас найдется довольно работы и здесь». Джессика колебалась. «Дело должно идти своим путем? Но это же специфическое выражение из ритуальных формул миссионарии протектива, и означает оно «приход преподобной матери, которая освободит вас». Но я же не преподобная мать». Но тут Джессику поразило то, что вытекало из фразы Мейпс. «Преподобная мать! Они привили здесь эту легенду, значит, Арракис в самом деле страшное место». А Мейпс, как ни в чем не бывало, спросила. «С чего прикажете начать, миледи?» Джессика инстинктивно поняла, что должна ответить так же спокойно, словно между ними не произошло ничего. Вот этот портрет старого герцога надо повесить в обеденном зале. А голова быка должна быть повешена на противоположной от него стене». Мейпс подошла к бычьей голове. «Какой же, должно быть, это был большой зверь при такой-то голове?» — сказала она и наклонилась поближе. «Только, наверное, сначала мне придется почистить ее, миледи». «Не надо. Но тут на рогах грязь, прямо комками». «Это не грязь, Мейпс. Это кровь отца нашего герцога. Рога покрыты прозрачным фиксатором через несколько часов после того, как этот зверь убил старого герцога». Мейпс выпрямилась. «А, вот как. Это просто кровь», — пояснила Джессика. «Да еще и старая кровь. Возьми кого-нибудь себе в помощь. Эти ужасные вещи довольно тяжелые». «Вы полагаете, кровь может меня обеспокоить?» — еле заметно усмехнулась Мейпс. «Я из пустыни, и крови видела предостаточно». «Да, могу поверить», — пробормотала Джессика. «Притом часть этой крови была моей собственной», — продолжила Мейпс. «И ее было куда больше, чем выпустили вы из этой маленькой царапинки». «Ты бы хотела, чтобы я резанула поглубже?» «А, нет. К чему расточать зря воду тела? Все вы сделали правильно». И Джессика, уловив ее интонацию, отметила глубокое значение слов «вода тела». Снова огромное значение воды на Арракисе вызвало в ней чувство подавленности. «На какие именно стены повесить каждое из этих украшений, миледи?» — спросила Мейпс. «Какая она педантичная, эта Мейпс!» — подумала Джессика и махнула рукой. «На твое усмотрение, Мейпс. Особого значения это не имеет». «Как скажете, миледи». Мейпс нагнулась и принялась снимать с бычьей головы остатки обертки и бечевку. «Убил, значит, старого-то герцога, малыш?» — почти пропела она, обращаясь к голове. «Позвать тебе на помощь грузчика?» — спросила Джессика. «Я справлюсь сама, миледи». «Да, она справится. Этого у нее не отнимешь. Стремление справиться с чем угодно». Крис в ножнах холодил кожу на груди, и Джессика представила себе длинную цепь планов Бена Гессерит, выковавшей здесь еще одно звено. Благодаря этим планам ей удалось пережить сейчас смертельный кризис. «Ускорить события нельзя», — сказала Мейпс. Но уже сама поспешность, с какой они устремились в это место, наполняла Джессику дурными предчувствиями. И ни подготовка миссионарий протектива, ни дотошная проверка, которой Хават подверг это логово, не могли рассеять эти предчувствия. «Когда повесишь их, начинай распаковывать ящики», — сказала Джессика. «У одного из грузчиков в вестибюлю есть все ключи, и он знает, куда и что нести. Возьми у него ключи и опись вещей. Если будут какие-нибудь вопросы, я в южном крыле». «Слушаюсь, миледи». Джессика повернулась к выходу, но тревога не покидала ее. Хотя Хават счел дом безопасным, что-то здесь было не так. Она чувствовала это. Вдруг она поняла, что ей необходимо увидеть сына. Прямо сейчас. Она направилась к арочному проему коридора, соединявшего большой зал с обеденным и с жилыми покоями. Она шла все быстрее и быстрее, и, наконец, побежала. За ее спиной Мейпс, оторвавшись от очистки бычьей головы от клочков упаковки, взглянула хозяйке вслед и пробормотала. «Она действительно та бедняжка».